Глава 19. Возвращение в деревню. Мы встретились с Ригару и остальными возле леса. Как я и прикидывал, на дорогу ушло 5 дней. Хоть мы и встретили много проблем по пути, но основная цель была достигнута. Кстати, я так и не смог побывать в гильдии авантюристов. А жаль. Хотел узнать, является ли кто-нибудь из ее членов путешественниками межмирами. Но шанс на это был очень мал, так что нечего было переживать. Кроме того, инцидент в королевстве гномов помешал мне изучить создание брони и оружия. Но тут уже ничего не поделать. Взамен же я обрел новых товарищей, к чему был несказанно рад. И еще мы заработали 20 золотых монет. Я представил 4 гномов Ригару и остальным, и они обменялись приветствиями. Поскольку теперь все будут работать на меня, я хочу, чтобы они поладили. Должен заметить, гномы менее склонны к дискриминации, чем люди. Скорее всего, это потому, что они сами были наполовину магической расы. Ранга, радостно виляя хвостом, крутился вокруг меня. Но когда я приказал ему нести 2 гномов, его счастливое выражение лица превратилось в кислую мину. Смотря на них так, как будто он собирался их слопать. Ранга сказал: «Не будет ли все равно, если эти 2 идиотов останутся позади?» Тогда-то гномы и заметили огромного волка. «Что? Что это?» Сказать, что они были поражены, ничего не сказать. Не знаю почему, но меня даже в какой-то степени позабавило. «Ранга, подожди. Я просто хочу превратиться в черного волка, чтобы проверить все возможности этой формы. Поэтому хочу оставить их тебе». Услышав мои объяснения, Ранга с понимающим лицом сказал: «Понял, мой господин». Что ж, хорошо, что он согласился без лишних возражений. Итак, решено. Кайджин и старший брат Грам поедут на мне, а средний брат Долт и младший Милда на Ранге. Чтоб удостовериться, что гномы в безопасности, я привязал их к Ранге липкой нитью. В конце концов, в мире, где нет мотоциклов, передвижение со скоростью в 90 км в час не ведет ни к чему хорошему. Мимикрия, черный штормовой звездный волк. Я превратился в волка. Потрясающе, как и ожидалось от господина. Ха-ха-ха. Вот как? Работай усердно, тогда сможешь превратиться в эту форму. Ответил я на восхищенный возглас Ранги. «Да, я не подведу вас, господин». Глаза Ранги аж сверкали стремлением стать сильнее. Все присутствующие здесь штормовые клыкастые волки были сильно мотивированы после этого. Затем я посмотрел на Кайджина и гномов, и они ушли в астрал. В таком случае, пора немного попрактиковаться. Я расположил липкую нить на своей спине, так как мог нести на себе Кайджина и Грама. Пока те были в отключке, даже если бы они были в себе, то при скорости в 100 км в час все равно бы потеряли сознание. В отличие от Кайджина и Грама, Милда и Долт, кажется, держались более-менее, хотя нет. Если присмотреться, то они тоже были без сознания, только глаза у них были открыты. Соболезную вам, парни. Путь до деревни протекал гладко, в основном из-за того, что гномы упали в обморок. Это уж точно лучше, чем если бы они переживали все это. Ну, представьте себя на их месте. Вы хотели бы пережить что-то подобное? То-то. Кроме того, сейчас их лица источали безмятежность вместо страха. Нужно будет разбудить их, когда остановимся на перекус. Кстати, если подумать... Эй, Ригару, ты уже научился призывать своего черного волка? Мне стыдно в этом признаваться, но... Я так и не продвинулся в этом. Даже Ригару не может, как и другие гоблины. Все подавлены. Похоже, что только Гобу-то может. Невероятно, и я сказал вслух. Похоже, только Гобу-то так может. Что? Гобу-то? Это правда? Да! Я просто позвал, и он пришел! Услышав такое, глаза гоблинов загорелись с решительностью. Но почему тогда он ходил в королевстве гномов пешком? А ведь он прав. Ну, это не мудрено. Гобу-то же идиот. Полагаю, что он может призвать волка только тогда, когда это действительно необходимо. Однако то, что он дурак, не значит, что он немощен. Если подумать, он уже совершал 4-месячное путешествие в одиночку пешком. Едва ли Гобута мог сделать такое, если бы был слабаком. Мое мнение о нем улучшилось. Пришла ночь. Мы остановились, чтобы перекусить. Ладно, пока все отдыхают. Почему бы мне не испытать способности черного штормового звездного волка? Их физические характеристики просто превосходны. Я чувствовал, как сила переполняет меня. До этого в бою я пользовался только водным клинком, и этого хватало. Поскольку сила и ловкость важны умения, то это неплохой прогресс. Можно сказать, что я полностью удовлетворен боеспособностью черного штормового звездного волка. Пока я в форме черного волка, я могу убить черную змею, не задействуя какие-либо навыки. Когда я был в городе, мне рассказали о рангах и демонах. Ящерица. Демон ранга Б. При помощи умения трансформации великого мудреца, я могу приблизиться к рангу того или иного монстра. Черная змея никогда не сможет достичь ранга А. Если она сможет победить 10 многоножек, то ее можно будет приписать к рангу А. Также, обычный черный штормовой звездный волк сильнее черной змеи, но все же, он не мог бы выиграть против 10 таких. Постойте-ка, у него же есть тот зловещий навык черная молния. Мои инстинкты кричали мне, что он был очень опасен. Я вернулся к форме слизи и использовал его. Огромный валун по другую сторону реки просто превратился в пыль. Пока я решил не использовать этот навык, я ничего даже не делал. Молния просто взяла и ударила туда. Что ж, пока достаточно. Был также еще один навык ядовитое дыхание, но я также решил повременить с его использованием, поскольку он почти неконтролируемый, поэтому есть большой риск навредить союзнику. Что еще больше пугает, так это то, что сила черной молнии невероятна. В радиусе 20 метров от валуна весь песок был превращен высокой температурой в стекло. Ригуру и остальные прибежали и начали спрашивать, все ли в порядке. Ого! Эта молния ударила чертовски близко! Похоже, такого рода вещи их не на шутку пугают. Отныне я буду проводить любые опасные эксперименты в более уединенных местах. В любом случае я узнал то, что хотел. Теперь я знаю, что с черной молнией черный волк, вероятно, сможет победить против 10 черных змей. Таким образом, мощь черного штормового волка превышает мощь демона ранга А. Поскольку он может уничтожить город просто так, то ему присвоит уровень опасности катастрофа. В дальнейшем нужно будет воздержаться от превращения в черного волка вблизи городов. Настало утро. Лица гномов по-прежнему были бледными. Походу, еще не отошли от вчерашнего. Вы в порядке? А? Где это мы? Как только их разум прояснился, они увидели, что находятся в незнакомой местности. И я немедленно сообщил им, что мы едем в деревню гоблинов. Что ты сказал? Для того, чтобы путешествовать так далеко, нужно было купить повозку и закупить побольше еды. Мы ведь будем путешествовать 2 месяца. Ну, они немного заблуждаются. Ведь вчера целый день были в отключке. Они не знали, с какой скоростью мы передвигались. Если подумать, в этом мире мало кто вообще мог поверить в то, что можно было преодолеть такое расстояние всего за 5 дней. Но мы не так и спешим. Поэтому я взялся объяснить гномам, что к чему. Тем временем Ригуру и остальные делали завтрак. Гоблины умеют готовить только одним способом – жарить на костре. Пока что у меня нет вкусовых рецепторов, так что пока что мне этого хватит. Но на будущее нужно будет обучить их другим методам готовки. Могут ли гоблины жить цивилизованно? Попробую их приспособить к нормальной жизни. Будет плохо, если они не научатся как следует готовить. Завтрак прошел за обсуждением планов на будущее. Когда я объявил, что мы должны были прибыть в деревню в течение 2 дней, гномы в один голос вскрикнули: «Невозможно!» Плотно позавтракав, мы продолжили наше путешествие. Пока мы передвигались, то общались при помощи мысленной связи. К счастью, гномы тоже могли ее использовать, так что с коммуникацией проблем не возникло. Мысленная связь – усовершенствованная телепатия. Она позволяет задействовать больше людей. Радиус действия – 1 километр. Хорошо, что сейчас гномы уже привыкли к такому темпу езды и не падали в обморок. Поскольку из-за сильного ветра они закрывали глаза, я сделал что-то вроде очков из тонкой нити. Удивительно, но это сработало. Теперь я могу управлять нитью одной лишь мыслью. Это стало возможно потому, что я привык к контролю магической эссенции. Пока мы ехали, чтобы унять скуку, я попросил гномов рассказать что-нибудь полезное. Гоблины очень внимательно слушали и запоминали. Вскоре мы перешли к рассуждениям, и разговор казался все более живым. Я был доволен таким положением дел, ведь во время разговора они могли поладить еще больше, чтобы в дальнейшем в деревне не было недопониманий. Какая разница, гном ты или гоблин? Различным было лишь путь эволюции. Стоп, в случае гоблинов, похоже, это не эволюция, а деградация. Другими словами, можно было сказать, что гоблины – демоническая версия гномов. Гоблин может эволюционировать в хоб-гоблина, и кажется, что это продлевает им срок жизни. Но это было одним из различий между двумя расами. Но они были также чем-то похожи. Ведь даже среди полулюдей гномы ближе к демонам. Возможно. То есть причины, почему они не чувствуют себя некомфортно ни там, ни тут. И вдруг, вспомнив кое-что, я задал вопрос Кайджину. Кайджин, я конечно знаю, что об этом уже поздно спрашиваю. Но все ли нормально? Ты ведь восхищался гномьим королем. И все равно вынужден был сказать ему в лицо такие вещи. Ах да, об этом я действительно уважаю и восхищаюсь им. Нет, наверное, ни одного гнома, который бы им не восхищался. Он ведь выглядит как будто со страниц какой-то книги о героях сошел. Точно. Такие герои ведь только в сказках встречаются. Тем не менее, он реален. Защищает и поддерживает свой народ как настоящий король. Все так. Как сказал Кайджин и сказал, все его уважают и хотят быть полезными такому правителю. Теперь, если подумать, что же мне делать? Ведь я стал повелителем гоблинов по чистой случайности. Все в порядке. Я не сомневаюсь, что делаю все правильно. Эй, Кайджин, почему ты решил следовать за мной? Не думаешь ли ты, что лучше было бы возвратиться к своему прежнему повелителю? Услышав такое, тот ответил. Ха-ха-ха-ха. А ты на удивление внимателен к чувствам других. Почему спрашиваешь? Просто мне показалось это интересным. Я просто прислушался к твоим инстинктам. И они говорили, что этот парень может сделать что-то невероятное. Тебе подходит такой ответ? Подходит ли? Ну все ли нормально? Но потом не жалею об этом. Я ведь не заставляю своих подчиненных тяжело работать. В любом случае, если я что-то не могу, то хочу, чтобы тех... Кого я попрошу о помощи, можно было положиться. Если им нужна будет моя помощь, я тоже помогу всем, чем смогу. Я знаю. И я удовлетворенно кивнул. Двумя днями позже мы прибыли в деревню.